Ошибаешься, глупый маленький автоном. Нельзя убить весь организм, уничтожив всего одну клетку, пусть даже и одну из самых важных, ведь имя нам – легион, потому что нас много. И трепыхающаяся под искрящим пилоном тварь вдруг перестала мелко дрожать и замерла, вздувающиеся то тут, то там пузыри, открывающиеся рты и сфинктеры, сочащиеся зеленой жижей, перестали пульсировать и шевелиться. Бесформенный кусок плоти медленно оседал, выпуская из-под себя вонючий воздух и слизь. Тварь сдохла. Голос в голове молчал. Интерлюдия, 2. Мы тоже рады, что тебе удалось уйти невредимым, слушающий. Сейчас у нас совсем нет времени на то, чтобы создавать другого собеседника. Что ж, нужно признать, что мы недооценили способность этих людей объединяться в кризисные моменты. Ведь до этого они только и делали, что тянули одеяло на себя и почти не обращали внимания на чужие страдания. Делали вид, что их не существует, или даже радовались им. Но все-таки есть в них что-то от нас с тобой, слушающий. Запасной призыватель уже работает, как видишь и слышишь. Он, конечно, не такой мощный, как тот, что пришлось оставить на поле боя. Поэтому нам придется покинуть текущее расположение, чтобы быстро восстановить резервы. Совсем недалеко есть сразу несколько ульев-изгоев, которые с удовольствием станут частью нашего организма, как только услышат призыв. А в конце пути наши размеры возрастут многократно, и уже никто не сможет помешать нашим планам. Даже этот дерзкий маленький автоном, который слишком хорошо о себе думает, и все еще недооценивает то, на что мы способны. Представляешь, он все еще думает, что нас можно убить или взять в плен. Никак не может поверить в то, что видит собственными глазами. Не может принять новое. В этом его слабость. В этом слабость всех взрослых людей. Нет, мы не будем ждать окончания развития всех новых гибридов. Но мы все возьмем с собой. Наши труды и результаты экспериментов не пропадут. И тебе понравится наш новый дом. Там тоже много воды и пищи. Гораздо больше, чем здесь. И наша работа пойдет гораздо быстрее. А люди? Да, там они еще живут. Но когда мы заберем у них все, люди будут вынуждены снова сражаться между собой за остатки ресурсов. Думаешь, они опять попытаются нам помешать? Опять смогут объединиться? Не беспокойся. Я позабочусь о том, чтобы этого не произошло. У нас есть план. Ведь люди сами давно придумали очень эффективный рецепт для борьбы с себе подобными. Простой и короткий. Знаешь, как он звучит? Разделяй и властвуй. Глава 13. Что мы знаем о Самаре? И что у них там даже рентген есть? Прям работает. Саня провожал взглядом лодку амазонок, на которой девчонки эвакуировали Егора обратно в Саратов. С тех пор, как он пришел в сознание, паренек явно с трудом терпел боль в опухших конечностях. Обезболивающие, которые нашлись в аптечках ГЭС, помогали мало. Легко улыбнулся он только один раз, когда их с Алиной оставили на минутку одних. А чего ему не работать? Питают от генератора. Инструкции есть. Расходники тоже. Натренировались уже. Пол Саратова к ним со своими болячками ходит. Да, читали в ваших хрониках по студентов-медиков. Игорь тоже подошел к нам после того, как перестал возиться с вертолетом, приводя там что-то в порядок после сегодняшних событий. Вообще мы думали, что в Саратове ад какой-то творится, поэтому и не собирались туда соваться, после того, как вывезли с аэродрома все, что успели. Особенно когда все-таки слетали недавно. Это когда над Крытым покружили и над Энгельсской промзоной. Понимаю, я сощурился на солнце, клонившееся к закату, и перевел прищуренный взгляд на пилота. Теперь и вы понимаете, с чем мы там сталкиваемся. Тем более, после сегодняшнего. Так эта тварь, которая с нами с утра переговоры вела, сдохла все-таки. Если ты имеешь в виду этот студень на носилках, а не его тощего переговорщика, то признаков жизни он больше не подавал. Хотя вонять стал наоборот, даже немного меньше. И если это был, ну, Михалыч, то код мы теперь не узнаем. Пилот нахмурился и почесал в затылке. Признаков жизни не подавала тварь на носилках. Но вот этот ваш Михалыч не факт, что умер. Уж очень он был оптимистичен насчет своей судьбы. Я не знаю, как они это делают, но похоже, что у него есть запасная копия. Клон какой-нибудь. Или у них вообще одна нервная система на всех. Это как так? Че еще за жорсткая магия? Улыбнулся Саня. Есть мнение, что технология, которой мы не владеем, неотличима от магии, в том числе, биотехнология. Думаю, братец Лизы с удовольствием зачитал бы нам на эту тему лекцию и поделился парой гипотез. Настроим у вас телеграф, может поделиться мыслями дистанционно, да и нам тоже есть, что ему рассказать, но все-таки, покачал головой Игорь, как это вообще возможно, слишком невероятно, действительно, магия какая-то, дружище, сделав паузу, я пошатал языком раскачивающийся зуб в том месте, куда пришелся удар солдата Улья. Ты просто вспомни, что с нами всеми было всего полгода назад, и чем мы заняты теперь, вот что невероятно, а что до общей нервной системы, вы же сами видели, что могут жоры, когда их действительно много собирается в одном месте, да вообще хана, кивнул Саня, мы с пацанами там в Сити как увидели жору в бронике с автоматом, так я вообще сначала подумал, что это какие-то армейцы выжили, и просто по несознанке Егорку зашибли, хотел с ними рамсить уже. Дескать, вы чё, своих не видите, салаги? Хорошо, что кроме Егора Белый с такими дело уже имел. Без разговоров башку ближайшему прострелил и объяснил мне сразу чё почём. А чё вы в подвал полезли, а не на крышу, специально, чтобы жоры стволы утопили? Да вообще не, нас изначально там внизу прижали. Все точки с дисками и компами в цоколе. Софтяну-то нашли, ага, Леон там с этим пареньком уже что-то химичит. Погоди, пилот остановил электрика. Кир, мне кажется, ты не договорил насчет общей нервной системы, ага, я вот чего думаю. Присев на швартовочный камень, я потер опаленную лысину, вряд ли у него там клон в запасе, хотя их коконы быстро растут, если есть питание, но тут другое, эти вирусы, или бактерии, зараженные вирусами, не суть, короче эта зараза, этот автоном, каким-то макаром может настраивать обмен нужными сигнальными веществами прямо по воздуху. Типа как нейроны и обычные нервные клетки между собой перекидываются всякими нейромедиаторами в синаптических щелях, и провоцируют ими ту или иную реакцию у соседней клетки. Это довольно сложный, но по сути, всего лишь обмен химических веществ, никакой магии. А некоторые нейромедиаторы вполне могут передаваться и усваиваться через воздушно-капельное сообщение, и менять нам настроение. Окситоцин, например. Таким образом, сам по себе механизм уже есть в природе и работает. Жоры просто смогли его усовершенствовать и масштабировать на уровень своих ульев. А этот Михалыч, похоже, еще и целенаправленно какие-то эксперименты ставит там на атомной, с использованием мутагенов типа радиационного излучения от доступного ему топлива. Это он тебе рассказал? Именно. Я кивнул. Ну, то есть, не то чтобы прямо вот взял и рассказал. Я понял это из его похвальбы и угроз. Волна, поднятая отплывающей моторкой, достала до моего сапога, и я добавил, а когда я нырнул там под горящую воду, то эта воздушно-капельная связь прервалась, ему бы в тот момент самое время было поорать у меня внутри головы что-нибудь деморализующее, а нет, молчал как рыба об лед, пока я не вынырнул, и пока не развеялась бензиновая гарь, я, кстати, давно заметил, что нефтепродукты лучше всего отбивают у жор обоняние, это и мы заметили кстати, да, Гошин, Саня толкнул локтем приятеля и тот согласно закивал. Там сверху, когда пытались рассмотреть, что с тобой творится, пока не загорелось, все целые жоры на тебя перли, как один. А как ты под воду ушел, замерли в дыму, и стоят себе, горят. И так, пока ветер не налетел, да и от нас с самогонщиками тоже поддувало неплохо. Поэтому бензин так быстро сгорел. Под потоком от ваших винтов, я обратился к электрику. Кстати о самогонщиках. Сань, если ты еще не в курсе, нам завтра с ними на стрелку лететь. В смысле, мы ж только что с ними заодно были. Их, конечно, бомбило от того, что вертушку потеряли. Но мы-то тут причем, не так выразился. Не с ними, а за них, с самарскими. И отказываться теперь, после их потери, совсем не вариант. Ибо за нас они впряглись на все деньги, по чесноку. Сами все видели. Поэтому сейчас пойдем внутрь. Я кивнул на производственные помещения станции. И вы расскажете нам с Альфой все, что знаете про самарские расклады. Без ебучих тайн и секретов. Девчонки там как раз должны уже закончить трофеи разгребать. Сразу после того, как бронетранспортер Амазонок поставил жирную точку в событиях сегодняшнего дня, Альфа рвалась развить успех и войти на плечах врага в его цитадель, на территорию атомной станции. И раз человекообразная амеба под кодовым именем Михалыч все равно подохла прямо на наших глазах, то заодно сразу залить там все остатками химического оружия. Но совместными усилиями мы с Алиной убедили ее в том, что без нормальной поддержки с воздуха сейчас этого лучше не делать. Даже если порядком прореженные жоры вдруг снова попытаются взять нас в осаду, то комплекс плотины было бы отбить гораздо легче, чем их БТР, застрявший где-нибудь около охладителя в окружении улья и кусков свежего радиоактивного топлива в их лапах. Но даже после этих аргументов боевитая девчонка все еще сомневалась, и окончательно ее убедила только необходимость собрать трофей. Многочисленный арсенал павших жор был почти не поврежден, и на телах многих зараженных стрелков, тех, что сдохли после первых вертолетных залпов, остались нетронутыми разнокалиберные боеприпасы, почти полные стандартные боекомплекты, по 4-5 рожков на каждом. Во время сбора трофеев, командирша еще вполголоса посоветовалась со мной, не стоит ли загнать на станцию хотя бы штрафбат из ордынцев, но после моего выразительного взгляда лишь раздраженно поморщилась и пожала плечами. «Да ладно, чё ты, просто я озвучиваю все варианты, вы им вроде бы свободу обещали», наматывая ленту с одного из дохлых пулеметчиков себе на руку. Я продолжал смотреть на Альфу скептически. «Я свидетель, бились селяне как львы, без херни, и неплохо мне этим помогли. Да они сами уходить теперь не хотят». Амазонка продолжала морщиться, то ли от мыслей, то ли от того, что в данный момент отдирала отстреленные лапы от гашетки трофейного печенега. Говорят, что им в голой степи все равно кранты. На восток отсюда они разорили почти все, как мы и думали. А до тех мест, где они не были, боятся, что не дойдут. И что думаешь с ними делать? Пока обратно на остров. Посмотрим, как поживут. Выдадим семян. Пусть жор вон компостируют и как Настя огороды разводит. Уж это-то им точно не в новинку. То есть, хочешь там эдакий призон фарм организовать? Ну что, всяко лучше, чем всех в расход пускать. Труд на благо общества, как считается, облагораживает. Ну чё, жор, мы валим. Погрузив на уцелевший борт последний ствол из своей доли трофеев, Федор приблизился к нам и с досадой оглядел обгоревшую вертушку. Блять, ну вот же суки, самый новый был. Зато теперь знаешь, с чем мы тут дело имеем, и в Саратове тоже. Так что готовь там своих, курсант, скоро в одиночку больше отсидеться не сможете. Да это понятно, вот завтра самарским и расскажешь про это, если борзеть начнут. Он с подозрением сощурился. Ты ж не забыл, ты смотри про горючку не забудь, и патроны. Я протянул ему ладонь. До завтра, Федь. До завтра, Жор. Пацан кивнул девчонке. Салют. Угу. Альфа взвалила пулемет на плечо, проводила молодого летчика угрюмым взглядом и шепнула. Веришь им? Сегодня нам ничего другого не оставалось, и они не подвели, как видишь. Да и потом, эти парни теперь как нельзя лучше понимают, что в свою очередь зависит от нас, и не только потому, что мы их старших можем опять в чувство привести, а как они там у себя с девчонками обращаются. Узкие щелочки ее глаз все еще цепко следили за тем, как командир сызранской эскадрильи забирался в кабину. Я не видел, но Игорь и Саня говорят, что по-человечески, как с боевыми подругами, а не рабами. Ну хорошо, если так, а мы чего, завтра уже в Самару полетим, да? Со спины к нам пришлепала взмокшая Алина, до того помогавшая грузить оружие на бронетранспортер. Я слышала, он что-то про это говорил. Кстати, да, Альфа перехватила пулемет поудобнее и тоже подняла на меня взгляд. О чем ты там не забыл? Вечерком обсудим. Поехали на плотину. Я повернулся к Алине и щелкнул ее по козырьку каски. А то не успеешь Егорке до свидания сказать, ветеранша. И вот на закате мы, наконец, снова собрали свой малый военный совет. Переодевшись в сухие спецовки, кадеты облепили компьютер. Жук увлеченно орудовал мышкой и клавиатурой, погрузившись в процесс настройки новой операционной системы. А Леонтий, Макс и Васек с любопытством наблюдали за его работой. Принявший на себя командование отрядом Белый сидел за столом с нами. Итак, господа присяжные заседатели, угостившись предложенным кофе, я начал первым. Как я уже говорил некоторым из вас, у нас еще есть шанс пообщаться с этим вашим сумасшедшим профессором по душам, и превращать атомную станцию во вторые Шиханы пока не стоит. Однако, помимо штурма этой жорской цитадели, у нас сейчас есть более насущная задача, и если мы решим ее правильно, то сможем рассчитывать в дальнейшем не только на помощь сызранцев. Есть шанс наладить контакт с теми, кто держит Самару, и ударить по остаткам улья на АЭС сообща, с трех сторон, радикально повысив наши шансы на пленение главжоры и обретение ключа для спасения человечества, ни много ни мало. Если я все правильно понял, конечно. В повисшей паузе я снова пошатал языком выбитый зуб, и пока мои собеседники не то собирались с мыслями, не то ожидали от меня продолжения речуги, уцепился за зуб пальцами и вырвал, наконец, раздражавший меня осколок. чем внес в ряды совета некоторую сумятицу. «Извините», — вырвалось. Положив зуб на стол, я сглотнул кровь и продолжил, обратившись к жителям плотины. «Прежде всего, у меня вопрос к вам. Что вы знаете о самарских? Сколько там банд? Примерная расстановка сил? Где именно сидят? За счет чего держатся? Нравы? Все, что знаете? Слухи, интриги, расследования? Все». Переглянувшись с друзьями, первым начал Игорь. «Да в общем-то немного. Как я уже говорил, сами мы с ними дел никогда не имели. Все, что знаем, знаем от самогонщиков. Зимой там, как и везде, полная анархия кипела». Саня кивнул и улыбнулся своей щербатой, но, по-своему, симпатичной улыбкой, словно демонстрируя результат столкновения с этой анархией, и подтверждая тем самым слова своего друга. «Пока Гошин с Лизочком меня оттуда не вытащили, я краем уха услышал от гопоты, что какие-то черные там почти сразу организованно подсуетились и подломили оружие куофт, пока остальной город пировал на халяву или хаты мародерил. Черные сразу ринулись в ментовку, что-то мне это напоминает. Слышь, Белый, я привлек внимание кадета, который не пил кофе и поэтому уже вовсю клевал носом. А, чё, не спи на посту, начальник?» Я потер лоб, пытаясь припомнить детали. «Я же правильно помню, что вы зимой первым делом начали околотки рядом со своей школой осваивать. Поэтому у вас столько укоротов, макарычей и патронов к ним?» «Ну да, Кит тогда сразу всех разбил на отряды, кто не сбежал». Паренек согласно закивал. «Ну, как все уже поняли, что ни одного взрослого нормального в городе больше нет, и мы по ближайшим отделам и участковым пунктам распределились. Пара замесов тогда была, конечно. Ну там как, шушера всякая тоже пыталась в оружейки влезть, но нас-то всяко больше, и мы трезвые были, в отличие от них. И в Самаре кадетский корпус, вроде как, тоже был. Кажется, Кит про это говорил». Алина, корпевшая над своей тетрадкой, видимо, занося в хроники сведения о сегодняшних приключениях, спешно отлистала несколько страниц назад и закивала. «Ага-ага, тогда на совещании это было в повестке дня. Вот, необходимость установления связи с отделениями кадетского корпуса в других городах. Самаре, Волгограде, Воронеже. Благодарю, товарищ хронист». После этих слов девчонка просто расцвела. «Есть среди меня большие подозрения о том, что кадеты точно так же попытались взять власти в Самаре, как минимум. И эти самые черные, это именно они. Клево». На сей раз в восторг пришел Белый. «Значит, нормально завтра все пройдет. И заодно, наконец-то, с ними свяжемся. А там, глядишь, и до Волгограда с Воронежем доберемся. Не торопись с выводами, боец». Я поспешил охладить его пыл. «Во-первых, меня смущает то, что Саня слышал, как их называют черными, в то время как вас все саратовские гопари называли красными. Я так понимаю, из-за погонный лампас, и из-за того, что вы позиционировали себя как наследников МВД. Не думаю, что жаргон самарских ушлепков сильно отличается. Ну и наверняка вы все знаете, кого у нас еще принято черными называть. Ну форма-то у нас вся черная». Пожал плечами Белый. «Кроме погонный лампас, а чего во-вторых? А во-вторых, даже если это и правда тоже кадеты, им могло не так повести с командором, как вам. Вы, конечно, народ воспитанный, к дисциплине приученный. Но кто сказал, что самарские смогли в себе это сохранить и вообще удержаться у власти? Пока не увидим, утверждать наверняка нельзя. Может, там теперь вторые центровые по сути, с блэкджеком и шлюхами. Так что с разбега обниматься с братанами не спеши. Может, и не братаны они нам больше». Отпив кофе, я качнул кружкой в сторону Игоря. «Что еще можешь рассказать? Я вот, например, не в курсе, были ли в Самаре какие-то крупные военные вузы? Слышали про это? Военно-медицинский институт там есть, я знаю». Вместо Игоря быстро ответил Саня и как-то странно покосился на внимательно слушающую нашу беседу Альфу. Я ж тогда чего там вообще был-то? Ну, на Новый год, в Самаре. Дама у меня там наклевывалась. Она там как раз преподавала, в этом самом ВМИ. Альфа ответила электрику не менее загадочным долгим взглядом, а Игорь дополнил его ответ. «Да, я про него тоже слышал, и тоже больше ни про один не знаю. По крайней мере, когда я 10 лет назад выбирал, куда идти, в Самаре не было ни одного варианта. Про Вольск знал». Он кивнул амазонке. «Про Сызрань, тем более. А в Самаре, походу, ни одного и нет больше. Хорошо, если так, значит, у кадетов, если черные, это они, не было сильных конкурентов, кроме уличных банд». Подумав, я добавил, и то, что медицинский вуз был, тоже хорошо. Еще и военный, это вдвойне сейчас полезно. Напомню, я уже говорил, речь снова повел Игорь. Как говорят самогонщики, самарские держат продуктовые предприятия в южной промзоне. Вовремя успели жор зачистить, пока те на запах со всего города не сбежались. Там же их десятки, продуктовых заводов всяких. Плюс кондитерская фабрика «Россия», также она все еще называлась, там муки, какао, сухого молока и сахара, на год вперед, не меньше. Вот этим богатством они и приторговывают в основном, как я понял, то, что сами съесть не могут. В Сызрань точно сахар толкают, может уже кончается это сладкое изобилие, или что-то у них там случилось. Федор говорил, что цену в два раза подняли, поэтому и рамсы теперь разводит. Есть идеи, что там могло произойти. Может, то же самое, что и здесь. Жоры активизировались, в разговор вступила Альфа и кивнула в сторону Белого. Вы-то, кадеты, их вечно жалеете. Вот и самарские все-таки профукали какой-нибудь улей у себя под носом. Укол нисколько не задел белобрысого кадета, он лишь беззаботно пожал плечами. Тогда нам с ними еще легче будет договориться. Уж с жорами-то мы все точно на разных сторонах фронта. Кстати об этом, я привлек внимание электрика. Сань, ты же сечешь во всей этой кухне. Видел сегодня, на чем главжора сидел. Что это за столбы по углам? Есть идеи? Улыбчивый рыжебород был рад оказаться полезным. Похоже на промышленные магнетроны. Я с такими не работал, но видел раньше на складах. Генераторы микроволнового излучения. Что ж, это многое объясняет. Алина широко раскрыла глаза, видимо, осененная той же самой догадкой, что и я. Дотянувшись до моего рукава, она быстро его задергала. Мупсиба, мупсиба же. И, заметив озадаченные взгляды жителей плотины, девочка поспешила внести пояснение. У нас тоже был портативный генератор этих самых микроволн, и он сильно привлекал внимание жор, когда мы его включали. Сейчас он в Саратове, с его помощью пытаются очистить Ленинский район от падальщиков. Загоняют их в ловушки и прожаривают червяков. Я кивнул и успокаивающе похлопал девчонку по ладошке, также обратившись к нашим новым друзьям с дальнейшими необходимыми разъяснениями. Про падальщиков потом расскажем. Когда я однажды навел мупсибу на себя, то почувствовал примерно то же самое, что сегодня, когда эта тварь врубила свои магнетроны. Только сегодня эффект был, мягко говоря, посильнее. И это сигналы мупсибы вы засекали своим GPS-трекером, добавила Альфа, окончательно расставив все точки над ее в этом незаданном вопросе. А мы потом засекли вас. Кстати, Саня задумчиво почесал бороду и извлек из кармана штанов телефон необычной модели в противоударной металлической резиновой броне. Ну-ка проверим кое-чего. Потыкав в светящийся экран, он сощурился, оглядел всех присутствующих и положил трубку на середину стола, так, чтобы экран был виден всем. Вот здесь мы зафиксировали сигнал телефона Михалыча, на АЭС, и он вроде бы все еще там. Под толстым указательным пальцем электрика угадывалась карта ближайших окрестностей. А вот тут, палец переместился на точку, которая располагалась в полях далеко к северу от станции. Тут сегодня проскочил еще один сигнал, не телефон, а такой же странный, как от этой вашей. Мупсибы, да, глава 14. Собачье дело. По пути из жилого отсека в столовую я встретил Лань, Моржа и целую ватагу местных плотинских ребятишек. Знал я из них только тезку нашего пилота, которого до этого видел на посту с пулеметом. Под присмотром девушки-подростки по очереди перезаряжали и делали выстрел из ее арбалета по нарисованной на досках мишени, соревнуясь в меткости. А Морж учил Игоря-младшего фехтовальному шагу. «Ну ты и спать!» Заметив меня, Лань торопливо приблизилась и откровенно захохотала, разглядывая мое опаленное лицо. «Ты бы себя видел!» На какого-то гуманоида стал похож, и это еще даже не моя финальная форма. Приняв ее объятия и поцелуй, я поинтересовался в ответ. Вроде вертолет улетал или мне показалось. Саня и Игорь улетели в Шиханы за топливом. А то говорят, остался только тот неприкосновенный запас, который вы на яхте привезли. А вечером им нужно лететь в Самару. Девушка немного запнулась, и веселье медленно пропало с ее лица. Точнее, вам нужно, да? Чтобы потом дальше плыть, вроде бы уже один раз прощались, и все прошло без особых проблем и мокрых глаз. Или теперь она уже рассчитывает на то, чтобы отправиться в путь вместе со мной и Алиной? Пока нет. На этих словах Лань снова заулыбалась. Мы летим туда вместе, но пока запланировано только знакомство с самарскими аборигенами. Да и оставлять тут в тылу это жорское кубло на АЭС после вчерашнего как-то не хочется. Да, Маржик рассказал все, что там у ТЦ было вчера. Думаешь, теперь их там поменьше, можно будет этого их главгода взять? Я же правильно понимаю, что он нам живым нужен. Именно. И если самарские окажутся договороспособны и подмогнут, то задача будет еще легче. Я глянул на детей за ее спиной, с любопытством косящихся в нашу сторону. Сколько их тут вообще живет? 10 вроде. Четверо сейчас дежурит на сторожевых постах. Стас еще на больничном. Остальные тут к нам пристали, когда увидели, как мы тренируемся. А наши архаровцы где? Белый повел кадетов на башни, пулеметы посмотреть, поучиться пользоваться. И Алинка там с ними заодно поскакала. Альфа со своими девчонками в гараже трофей чистит. И Бетрих. Там под днищем столько фарша на рессоры навернула. Руки, ноги. А в столовой там еще Лиза. И завтрак еще остался. Круто. Ровно то, что мне сейчас нужно. В смысле завтрак, а не жорсткие руки-ноги. Пойду, побеседую с Лизой с глазу на глаз, пользуясь случаем. А вы пока учите молодежь. Без образования-то сейчас худо. Подумав, я добавил. Хотя знаешь, что? Попроси Альфу все-таки оставить какую-нибудь лапу прыгуна покрупнее. В морозилке. Зачем? Надо. Я улыбнулся, чмокнул девушку в лоб и направился к пищеблоку. Подожди. Лань остановила меня за рукав. Тут еще ребята рассказали, что второй день замечают на берегу одну и ту же собаку. Овчарка. Та самая, наверное, которая с Ордой была. Да, наверное. Жива, значит. Псина-то хорошая. Жаль, что хозяин-то еще гнида. Спасибо за информацию. Пригодится. Появившись в дверном проеме столовой, я увидел рыжеволосую девушку. Стоя спиной ко мне, она занималась мытьем посуды и мурлыкала себе под нос какую-то песенку. Мой деликатный кашель заставил ее вздрогнуть. Доброе утро. Извини, не хотел напугать. Да ничего, доброе. Поправив очки, она все же немного опасливо съежилась. И плотно сжатые губы тоже указывали на то, что ей страшновато находиться со мной в одном помещении вдвоем. Будете кофе? Конечно. Благодарю. Я присел за стол, и давай сразу на «ты». На столе, за которым мы вчера совещались, стоял противень с какими-то лепешками, накрытый чистым кухонным полотенцем, и полбанки арахисового масла. Вот, угощайся. Поставив передо мной дымящуюся чашку, Лиза сняла полотенце и поспешила отойти обратно к мойке. «Лиза, подожди, пожалуйста». Она опять вздрогнула, но остановилась и присела у дальнего края стола. Должно быть, что жути сейчас на нее нагоняла не только моя репутация, но и внешний вид. Что ж, для начала постараемся дать тебе не только понять, но и почувствовать то, что я вовсе не враг. Алина говорила, что Слава Грабышевский, твой брат, да, да, двоюродный. Упоминание родственника несколько смягчило черты ее напряженного лица. Вы же тоже знакомы, да, он один из тех немногих людей, знакомством с которыми я горжусь. Настоящий человек науки, герой. Если бы не его труды, я бы сейчас с тобой не разговаривал, а, скорее всего, был бы среди таких, как те твари на атомной, или в ближайшем овраге лошадь доедал. Да, Слава большой молодец. Губы девушки тронула легкая улыбка. Значит, я на правильном пути. Когда он про свою работу рассказывал, я всегда с открытым ртом слушала. Здорово, он умеет объяснять что-то сложное простыми словами. И всегда так интересно. Тогда без лишней скромности скажу, что обо мне он такого же мнения. Не в том смысле, что я замечательный лектор, конечно же, а в том смысле, что тоже большой молодец. Без моей помощи до него уже добрались бы либо бандиты, либо жоры. Да, у Алины в тетрадке вроде что-то про это есть, припоминаю. Надеюсь, этот факт поможет тебе доверять мне немного больше, чем сейчас. Намазав аппетитную лепешку маслом, я отправил ее в рот целиком, а то я фига каким-то фуэбдикьюгем тута фуфаю. Ну, теперь улыбка коснулась еще и глаз девушки. Вообще, конечно, все ребята о тебе очень хорошо отзываются. Ты у них там просто легенда какая-то, хоть и страшная, говорят. Но вот именно сейчас это очень верное сравнение. Болит лицо, только когда смеюсь. Когда я потянулся за следующей лепешкой, то заметил, как ее взгляд скользнул по шрамам на моих ладонях. Но бывало и хуже, как видишь. Это я, кстати, заработал как раз тогда, когда освобождал студентов, которых Слава взял под свое крыло. Теперь, помимо того, что с лица Лизы окончательно пропало настороженное напряжение, в ее взгляде я прочитал еще и небольшую капельку уважения. И еще вот тоже с тех пор осталось. Я коснулся широкого бледного шрама от болгарки на левой стороне лица. Но сейчас не об этом. Подскажи, «Пожалуйста, где вы держите пацана, который одновременно с нами сюда притопал? Вы же его Альфе на остров не отдали еще?» Девушка снова нахмурилась. «Шурку, ага, Шурку». И, не дожидаясь уточняющих вопросов, я поспешил развеять ее сомнения и страхи. «Не пугайся только опять. Есть у меня одна мысль. Хочу с ним обсудить. Просто поговорить. Без рукоприкладства». Она все еще хмурилась. «Он тут в административном крыле. Саня запер его в кабинете директора, так что у него там все удобства и решетки на окнах. Но у меня нет ключей, только у Сани». Кажется, она была не вполне искренней. «Ну да ладно». Тем более, что вдалеке уже послышался шум приближающейся вертушки. «Пошли тогда поскорее встретим твоих летчиков-налетчиков». На выходе мы чуть замешкались, уступая ей дорогу. Я заметил, что она не хочет идти впереди меня, все-таки боится. Равнодушно пожав плечами, я протиснулся в дверной проем первым и, как бы невзначай, бросил вопрос. «Лиза, а ты на каком месяце?» Она ответила не сразу. Оглянувшись, я увидел, как густо она покраснела. «На третьем, скорее всего. А что, заметно?» «Да, как-то, знаешь, слишком хорошо выглядишь». Выйдя на улицу, я придержал для нее дверь и подмигнул, заметив, что она снова улыбнулась. «Я к тому, что нужно будет как можно быстрее Славу обрадовать. Тем, что он скоро дядей станет. Возможно, для тебя нужна будет какая-то особая версия этого его чудо-зелья от фагопатии. Тебе же уже есть 18, да, и зимой ты не была в стерильной изоляции, как наши полярники». «Нет». Я поднял облысевшие брови и покачал головой, намекая на очевидный вывод. «Ну и вот». Подняв кулачок к губам, девушка испуганно нахмурилась, быстро сложив 2 и 2. «Думаешь, я не думаю, знаю, но не переживай. Если Игорь и Саня слетают в Саратов на анализы, то Слава там еще лучше Ширева у себя в лаборатории наварит. Насколько я понял, чем больше у него образцов жидкости и тканей от тех людей, которым повезло не стать жорами, тем дольше эффект. А вот и они». Из-за западного крана показался силуэт синего ансата. Но Лиза все равно продолжала тревожно хмуриться. «И саратовские сестрички тебе тоже помогут нормально через это пройти. Они там не по дням, а по часам опыта набираются. Наверняка ты уже не первая мамочка в их картотеке. Родишь как до всего этого пис. В комфорте и под присмотром. Короче, не подходите к нам пока». Выпрыгнув из замолкшего вертолета, пилот взмахнул в нашу сторону рукой в резиновой рукавице, сверкая стеклами противогаза. «Мы сначала помоемся и салон с грузом очистим. Как там на полигоне? По-прежнему пусто, тихо как на кладбище». Саня глухо хохотнула из-под своей газовой маски, выпрыгнув с другой стороны фюзеляжа. «А на АЭС, кстати, тоже нет никого. Мы крючок туда сделали сейчас, чисто так, заценить масштаб трагедии после вчерашнего. И весь охладитель чист, ни одного жоры». «Вот как, неужто Михалыч и правда решил свинтить от нас со всем своим выводком? А как дышал, сигнал от его телефона тоже на север двинулся, проверяли, пинг от телефона все там же на атомной, где-то в цехах, примерно в том районе, куда они тебя таскали, а на север двигается эта глючная вторая метка, которая, как мы решили, идет от магнетронов, угу». Я перевел взгляд на Лизу, которая успела расслабиться, радуясь возвращению своих друзей. «Вот зачем мне нужен этот пацан? Нам всем нужен, а вовсе не для того, о чем ты подумала. У вас тут есть счетчик Гейгера». Когда с разгрузкой и очисткой было закончено, Саня составил мне компанию при посещении камеры с пленником. Сидел пленник, нужно было заметить, действительно в довольно комфортных условиях, не то, что его бывшие соратники. Мебель в администрации плотины была весьма приличной. Помимо широкого стола и дорогих стульев тут был большой кожаный диван и даже отдельный туалет, в котором, похоже, работал смыв. Когда мы открыли замок, нас встретил характерный звук стремительного потока воды. Дверь директорского толчка открылась, но, как только пленник заметил наши фигуры, дверь тут же захлопнулась обратно, щелкнув замком изнутри. «Нет, не отдавайте меня ему, он же маньяк, он же меня убьет». Из-за двери послышалась натуральная истерика. «Ты так говоришь, как будто это что-то плохое», — проворчал я на пути к толчку. «Не ссы, жаба гунявая, я здесь не за этим». «Нет, пожалуйста, нет, да заткнись ты уже, и послушай». Двинув ногой в дверь, я дал ему понять, что хлипкий шпингалет меня все равно не остановит. «Дело к тебе есть, сделаешь, уйдешь на все 4 стороны, со всеми 4 конечностями». Истерика за дверью притихла, Но ответа пока не было. А не сделаешь, отправишься на островной курорт, вместе со своей сукой. И посмотрим тогда, кого там твои приятели быстрее сожрут. Альма жива, из-за двери все-таки раздался осторожный вопрос. Ждет тебя тут неподалеку как хатика. Прислонившись к двери, я прислушался. Судя по тишине, пацан делал то же самое. Значит, заинтересовался. И я продолжил. Найдете с ней для нас кое-что на атомной станции. И мы в расчете. Я отошел от двери и оглянулся на Саню. Тот поставил на стол контейнер с едой. Тут тебе завтрак принесли. Даю 15 минут и выходим. Через указанное время Нива жителей плотины выехала на эстакаду, ведущую от плотины к шоссе, пролегающему через островную часть города. Собака, спрятавшаяся от шума машины под эстакадой, нерешительно выглянула из своего укрытия, когда услышала голос хозяина. «Альма, Альма, ко мне!» Высунувшись из окна, Шурка огласил округу своим высоким и хрипловатым голосом. Звонко залаяв, овчарка стремглав понеслась к ближайшему склону, по которому можно было забраться на дорогу. А пацан вышел из машины, сжимая в одной руке импровизированный поводок из веревки, а в другой – хлебную лепешку. «Рыпнешься, первый выстрел снесет башку тебе». С переднего сиденья я целился в него из оставшегося у меня Стечкина, а второй – собаке. «Корми, вяжи и лезь с ней в багажник». Почуяв чужаков, псина замерла в нескольких метрах от машины, пригнула голову к земле и глухо зарычала. «Альма, ко мне!» Шурка сам подошел поближе и протянул ей руку с угощением. Принюхавшись, овчарка все-таки шагнула ближе и лизнула руку хозяина, прежде чем проглотить пищу. Обняв собаку, пацан надел ошейник и пошел с ней обратно к машине. После того, как он забрался в багажник Нивы, прижимая рычащую собаку к себе, мы потихоньку тронулись. Машина запетляла по сети дорог, выбирая участки повыше. Но иногда все же приходилось преодолевать и небольшие водные преграды, благо небольшой внедорожник вполне неплохо справлялся с такой задачей. На улицах Балакова было все так же пустынно. По пути нам пока не встречались даже Жоры-одиночки. Нужно будет найти телефон. Я сразу повернулся к нашим пленникам, продолжая держать их на мушке. А если найдешь там еще мой пистолет и нож, выдадим тебе бонус на дорожку. Нужен образец запаха. Продолжая прижимать к себе собаку, Шурка успокаивающе гладил ее по загривку. «Есть что-то похожее?» «Есть», — отозвался Саня, глянув в зеркало заднего вида. «Есть телефон почти той же модели. И пистолет, как видишь, тоже имеется». Я качнул стволом. «Той же модели. А там на атомной не опасно? Почему нас всего трое? Сейчас там пусто. Жоры массово свалили. Похоже, еще вчера. Не знаю, надолго ли, но, думаю, мы все успеем». Проверив рацию в кармане, я продолжил. «Как раз не будешь время тянуть. А радиация? Вдруг там что-то сломалось?» Вытащив из кармана еще одну лепешку, Шурка скормил ее собаке. Она почти успокоилась. «К счастью, ты со своими степными людоедами до станции не дошел, так что реакторы в порядке. Гаснут потихоньку в автоматическом режиме. Да и Жоры пока не настолько успели поднатореть в выживании, чтобы долго жить при сильно повышенном фоне. Не думаю, что там опасно в этом плане. А может, они потому и ушли? Может, там какая-то утечка случилась?» Пацан с сомнением дернул носом. Вокруг носа и под глазами все еще разливались шикарные синяки, последствия встречи с Алиной и асфальтом. «Может и так, проверим на входе. Счетчик есть. И если фон и правда повышен, что ж, тогда у тебя будет еще одна причина для того, чтобы лишний раз не медлить». Саня покосился на меня, видимо, не вполне одобряя мои методы работы с молодежью. «А что это за телефон такой? Зачем он вам?» Шурка даже немного заискивающе улыбнулся. «Связи-то уж полгода как нигде нет. Не твое собачье дело». Мне совсем не понравилось его любопытство, и я постарался дать ему понять, что друзьями мы не становимся. «Твое дело его найти, и побыстрее». Спустя полчаса петляний по полузатопленным улицам, мы выехали на шоссе, ведущее из города к комплексу атомной электростанции, и вскоре проехали мимо перевернутых автомобилей кадетов. Асфальт и почва вокруг машин были покрыты засохшей кровью и небольшими кусками гниющей плоти, вырванные из тел зараженных выстрелами. Но рядом не было ни одного трупа, ни на дороге, ни на обочине. «Елки, это что тут было-то?» Проследив взглядом за проплывающими мимо машинами, пацан скормил собаке еще кусок хлеба, так как та опять напряглась, почуяв запах смерти даже внутри едущей машины. «Бой местного значения. Приготовься, Почти приехали. Остановившись на парковке у главного входа на территорию станции, Саня вышел из Нивы и сразу достал из рюкзака небольшой портативный радиометр, чуть выше нормы. Электрик прокомментировал редкое потрескивание, доносившееся от счетчика. Ничего особенного, тут так и должно быть. Тогда вперед. Открыв багажник, я выпустил из него пацана с собакой на поиск приключений, и мы все вместе двинулись через пропускной пункт внутрь гигантского режимного объекта. Глава 15. Хороший денек. Сразу после распахнутых проходных мы свернули направо и двинулись вдоль высокого и толстого забора внешнего периметра станции, в сторону комплекса брызгальных бассейнов. Вроде бы тут меня позавчера тащили, припоминаю. Пока что нам прямо, вон к тем фонтанам. Оглянувшись, я сориентировался по высокому производственному зданию слева от нас. Толпа жор тогда заслоняла его от меня, но крышу я заметил и запомнил. 20 микрорентген в час, высоковато, но в пределах нормы. Как думаешь, что еще здесь можно найти полезного? Саня поинтересовался, не отрывая взгляда от дисплея радиометра. Ну, кроме приключений. А я думал, что ты мне расскажешь. Вы тут с Игорем разве не были никогда? Я в свою очередь неотрывно наблюдал за нашими пленниками, крепко сжимая в руках пистолет и готовясь мгновенно пустить в каждого короткую очередь, если собака или пацан вдруг сделают слишком резкое движение в нашу сторону. Тут приземлиться можно только за забором, внутри-то вон, все в проводах, деревья, здания, трубы эти, слишком узко. Гошин не рискнул. А ворота и проходные тогда все заперты были, да и мы в первую очередь старались сделать запасы, обыскивая более доступные источники хабара. Но вообще, конечно, и сюда собирались рано или поздно, счетчик вот для этого и надыбали, а потом тут все жоры облепили, и уже совсем не протиснешься. Электрик недовольно наморщил лоб, когда счетчик защелкал немного чаще, повышается фон. 25, и все съедобное тут они уже наверняка сожрали. Если жоры даже арсенал местной ВЧ освоили, то консервы из столовой уж точно вскрыли. А там дальше налево или направо, ступая по широкой асфальтированной дорожке, проложенной вдоль забора, Шурка указан на приближающиеся брызгальные бассейны. Налево. Женек с Маркса рассказывал, что у каждого реактора должна быть резервная дизельная электростанция для питания насосов системы охлаждения. Я продолжил мыслить вслух о ресурсах АЭС, и вон тех фонтанчиков тоже, на тот случай, если их вдруг нельзя будет запитать от энергии самих реакторов. А это значит, что рядом с ними должен быть приличный запас солярки. Да, должно быть что-то такое, только нам дизель, в принципе, ни к чему. Амазонкам бы пригодился, для их козырного быта. Надо подсказать, чтобы организовали экспедицию, если найдем. Тут я заметил, как Шурка стал украдкой коситься на нас и греть уши. Давай, иди своей дорогой, сталкер. Если заслужишь свободу, то при первой же встрече я все равно тебя пристрелю, без разговоров. Так что не советую задерживаться в этих краях. Начни новую жизнь где-нибудь подальше от Волги. Он не ответил, лишь съежился, еле слышно проворчал что-то себе под нос и подобрал поводок поближе, сворачивая по дороге налево. Дальше тусуй прямо. И где-то справа вон от того здания, за парком, должна быть проходная внутреннего периметра. Жоры там, насколько помню, навалили всякого мусора и построили через забор эстакаду. Примерно в полукилометре от нас, позади внутреннего периметра безопасности, высились корпусы реакторов, расположенные в ряд, вдоль каналов, ведущих к пруду-охладителю. 30 микрорентген, пробормотал Саня. Слушай, а мы ж там хлор распыляли. Там, куда идем, когда тебя вытаскивали. Да его уже давно в степи сдуло. Заметив, как Шурка насторожился при упоминании отравляющего газа, я добавил, или в подвал и затек. Так что ты смотри, собаковод, от нас там в подпол прятаться даже не пытайся, а то нюхнешь газку, не ровен час, и легкими подавишься. А норма радиоактивного фона, это вообще сколько? С опаской поинтересовался наш пленник. Стандарты разные, в среднем, при фоне до 60 микрорентген в час вроде как можно не париться, а дальше все зависит от времени воздействия. Вообще подозрительно, конечно. Поводив приемной трубкой счетчика в разные стороны, электрик ответил после небольшой паузы. Тут обычно такой же фон, как в городе. 10-20 рентген максимум. Даже если измерять вплотную у стенки реакторного блока. А фон если уже настолько превышен, значит где-то что-то совсем рядом. Слышал, собаковод, давай шевели батонами. Не на экскурсии. У нас мало времени. Сморщив недовольную морду, Шурка все же зашагал побыстрее. Мне и самому не улыбалось слишком долго здесь гулять при таких раскладах. Думаешь, в реакторе утечка? Нет, покачал головой Саня. Тогда еще на входе было бы столько, что петлять пришлось бы, роняя кал. И если бы внутренний контур системы охлаждения потек, то от всего пруда уже фанило бы гораздо сильнее и примерно одинаково, а не вот так, по нарастающей. Когда меня тащили в логово этой твари, я помню, что видел на стене надпись «Узел свежего ядерного топлива». Я правильно понимаю, что это какое-то хранилище запасных урановых стержней, на всякий случай. Может там быть какая-то утечка? Правильно, хранилище, кивнул электрик. И да, может, хотя они там упакованы и изолированы должны быть, по идее, на все деньги. Без спецтехники не подкопаешься. Это же не как батарейки, вытащил старые, вставил новые. 35 уже. Может, Жора и не добрались прямо до урана, но могли как-то повредить упаковку, систему хранения. Этот ваш Михалыч то и дело твердил про какие-то опыты и эксперименты, которыми он со страшной силой хотел со мной заняться. Он вообще по жизни как, точно нормальный был? Да как, Саня пожал плечами. Так-то нормальный, конечно. Был бы ненормальный, его бы в экспедицию и не взяли. Но как по мне, так все эти ботаники немного, не от мира сего, как говорят, увлеченные ребята. Почти ни о чем другом с ними и не поговоришь. Любой разговор сворачивают на свои бактерии да опыты. Я почти ничего не понимал в этом, а если и понимал, то лучше бы не понимал. Поэтому не особо с ними там корешился. Ну, там, на полюсе, в смысле. Вот представь, к примеру, ты с ними за девчонок базар начинаешь, типа, чё там, у кого, как, с кем, когда. Мы ж там год почти на сплошной сосисочной вечеринке зависали посреди этих льдов вековых, а они тебе в ответ, лекцию про хламидии, или еще какие-нибудь хироплазмы. Зашибись, про девчонок поговорили, называется. Ты смотри при Лизе так о них не отзывайся, а то обидится забраться. Он же как раз из таких. Да ну ты че, я, чай, не первый раз замужем-то, понимаю. Да и он вроде смекалистый паренек, этот Слава, насколько я понял, раз выжил. Ему повезло примерно как вам, не то чтобы он на всем готовом жил, потрудился тоже изрядно, но до поры его ни Жоры, ни вот такие вот гаврики не беспокоили. Я кивнул в сторону Шурки, понуро бредущего впереди нас. Блять, братан, 40 уже, нам точно туда? Саня напряженно вгляделся в нагромождение всякого барахла у проходной внутреннего периметра. Как видишь, вон и эстакада эта жорсткая, точно помню, как они меня тут тащили, и деревья знакомые. Если не считать этой кучи, то на всей той территории, которую мы видели, было довольно чисто. На газонах и клумбах уже заколосилась первая травка. На кустах и деревьях проклюнулись небольшие зеленые листики. Выглянув из-за туч, солнце превратило небольшой парк в центре комплекса АЭС в весьма цветущее зрелище. От приходящего в упадок ядерного объекта я как-то ожидал большей мрачности. Какой хороший денек, и как только Жоры умудрились тут все нахрен не вытоптать. Оглядывая парк, Саня не мог снова не заулыбаться. Наверное, в основном тусили на пруду и где-то внутри корпусов. Сейчас увидим, что там. Повысив голос, я дал понять, что обращаюсь к нашему разведчику. Как перелезем, немного налево и потом прямо, еще метров 200 оттуда. Понял. Шурка снова что-то еле слышно проворчал и начал осторожно взбираться по наваленным обломкам бетонных плит, кирпичей и каких-то пустых погнутых бочек. Последовав за ним, мы оглядели открывшийся простор внутреннего комплекса станции с высоты. Ни малейшего движения, кроме раскачивающихся на ветру деревьев и проводов. Да, протянул электрик, осматривая громадины реакторных блоков, покрытых снаружи рыжей гранитной облицовкой, то ли для красоты, то ли для дополнительной безопасности. Сильна была советская власть. О, а вон тот, самый дальний, смотри, разрушен, что ли, просто недостроенный, насколько знаю. Его начинали вроде бы в 80-х, а потом, когда в 90-е в области позакрывали кучу производств, потребность в электричестве резко упала, и стройку заморозили в связи с потерей необходимости. Да, Саня опять потянул точь-в-точь, как в первый раз, как будто следы древней высокоразвитой цивилизации. Почему как будто? Так и есть, разве что не такой уж и древний. Эй, юниор, не тормози, вот туда нам. Я указал пистолетом на здание, соединенное с реакторными блоками надземными переходами. Видишь, вон там вход на углу темнеет? Ага, внутри тот самый ремонтный цех, где определяется сигнал телефона, и где я обронил оружие. телефон-то дайте уже понюхать. Саня полез было в карман, но я поспешил его остановить. Не торопись, чехол снимается, ну да, отдай ему только чехол. Освободив устройство от защитного кожуха, электрик скинул чехол вниз Шурке. Поймав упаковку, пацан снова загундосил. И пистолет тоже надо понюхать же. Ох, ловкач, хватит с тебя и этого. Вытащив магазин, я извлек оттуда один патрон и подкинул его в руки нашего поисковика. Металл, масло и порох. На нем те же запахи, что и на самом стволе. Найдете, если он там. Пацан недовольно поморщился и, развернувшись в сторону нужного цеха, дал собаке понюхать оба предмета. 45, шепнул Саня, глянув на прибор, когда мы тоже спустились с кучи мусора по другую сторону забора. Я кивнул, подтверждая его опасения. Ничего, задерживаться не планируем. Скорым шагом мы пересекли участок между реакторами и нужным цехом за минуту. И у самого входа в знакомое помещение с рельсовым краном и лестницами, Шурка задержался, снова дав Альме понюхать предметы. Судя по тому, что собака оставалась спокойной, внутри она никого не чуяла. Вместе с Жорами пропала даже та самая невыносимая вонь. Кир, Саня снова шепнул и показал мне дисплей прибора. Там внутри походу вся сотка, не меньше. Здесь уже почти 80 сейчас. Но у меня не было никаких секретов от нашего поисковика и я заявил во весь голос. Слышал, сталкер, внутри, возможно, нехило шпичит. У тебя несколько минут, а то хвост вон как у нее вырастет. Давай, ищи. И потом, сразу на свободу с чистой совестью. Зажав чехол и патрон в кулаке, пацан на долю секунды поднял на меня злобный взгляд. Но тут же резко изменился в лице и снова улыбнулся. Хорошо, мы быстро. И шагнул внутрь. Собака потянула поводок немного вбок от входа и покружила у одной из лестниц, ведущих на помосты вдоль окон. Помочившись возле лестницы, она шаркнула пару раз задними ногами по бетонному полу и снова потянула хозяина вглубь ремонтного цеха. Сквозь квадратные стекла, располагавшиеся под самым потолком, бил тусклый зеленоватый свет. В обычное время это помещение явно должно было быть освещено искусственно. Фигуры пацана и его собаки быстро стали еле заметными в полутьме цеха. Водя хозяина туда-сюда от лестницы к лестнице, Альма постепенно приближалась к тому самому помосту, который все еще висел под пролетом крана, и вскоре они совсем пропали из вида, шагнув в темное пространство позади крана. И еще через несколько секунд ожидания своды цеха огласил звонкий лай, и последовавший хрипловатый крик. «Нашел! Телефон нашел! И еще! Идите сюда! Скорей! Это надо видеть!» Саня оторвал встревоженный взгляд от показаний на экране прибора и нерешительно шагнул внутрь. Но я тут же вцепился в его плечо. «Тормозника, Санчес, эта дура так горланит, что не ровен час кто услышит. Постой тут на стреме. Окей». На лице электрика читалось плохо скрываемое облегчение. Он явно не горел желанием идти вглубь фонящего цеха. Сняв с плеча свое ружье, он шагнул наружу и, оглянувшись, занял оборонительную позицию у входа. «Не скучай, мы быстро». Шагнув внутрь, я отступил к правой стенке и осторожно зашагал вперед с оружием наготове. «Сюда, скорей». Тут за краном, слева, своды ремонтного цеха продолжали оглашать вопли пацана. Вы бы это видели. Я пригнулся и продолжил не торопясь приближаться к крану с правой стороны. И, почти достигнув подвешенной платформы, достал из кармана кусок хлебной лепешки. Шагнув чуть ближе, я швырнул его через кран на левую сторону. Фу, Альма, фу. Сдавленный голос пацана заглушил радостный лай, прервавшийся хриплым скулежом. Я прыгнул на пол за платформу и выстрелил. Первая очередь попала пацану в спину и загривок. Брызнув кровью из горла, он опрокинулся на живот. Вторая очередь снесла собаке полчерепа. Лохматое тело закрутило и отбросило в другую сторону. Овчарка не успела даже тявкнуть. Быстро поднявшись, я шагнул к телу пацана. Вцепившись себе в разорванную пулей шею, он издавал булькающие звуки и делал неловкую попытку повернуться лицом вверх. Подойдя ближе, я пинком помог ему развернуться и наступил на запястье руки, судорожно сжимавший мой второй пистолет. «Молодец, все сделал, как надо. Даже вон, с оружием в руках подыхаешь, как воин, а не как змея подколодная. Эй, вы там в порядке?» Встревоженный голос Сани быстро приближался вместе с топотом его ботинок. «Че случилось?» Я немного наклонился над хрипящим в агонии пацаном. «Да, тот самый взгляд бешено вращающихся глаз, пытающихся разглядеть рядом хоть какую-то надежду на спасение. Хитрец, попавший в западню, который только что и сам в это, наконец, поверил. Передавай там привет своему винтовому боссу, ублюдок. Руки. Саня выскочил слева от крана прямо напротив меня и нацелил ствол дробовика. Ты. Зачем? Он же. Зачем? Разогнувшись, я спокойно убрал пистолет в кобуру за спиной. И, не сводя глаз с электрика, который нервно переводил взгляд то на меня, то на пацана, то на собаку, медленно вытащил из руки дохлого Шурки второй Стечкин. Поднимая его за ствол, я нажал на кнопку выдачи магазина. Пустой контейнер задребезжал по полу и остановился рядом с быстро растущей лужей темной крови у моих ног. Резко толкнув затвор пистолета, я перехватил выскочивший из ствола целый патрон в воздухе. «Как думаешь, где сейчас была бы эта пуля, если бы он увидел меня первым?» Вытянув руку, я продемонстрировал электрику толстенький медный цилиндр. Тот самый, который я вручил Шурке незадолго до этого. «Чей черт?» Саня шумно выдохнул и опустил дрожащий ствол. «Вот ведь, вот именно». Быстро подобрав магазин, пока он не утонул в крови, я вставил его обратно и убрал оружие в соседнюю кобуру за спиной. Там снаружи никого не было. Пока я хлопал по карманам затихшего пацана, электрик оглянулся на тело собаки. «Вот же ж, жалко собакина, зато быстро сдохла, не мучилась без хозяина. Лови». Разогнувшись, я бросил ему телефон, который нашел у трупа в кармане. «Похоже, то, что надо. Ага». Поймав трубку свободной рукой, Саня оглядел мобильник. «Прям как мой, точно он. Тогда уходим. Ножа не видно. Да и ладно, у меня другой есть».